Глава восьмая. Неприкаянные. «Эй, просыпайся, слышишь? Да чтоб тебя! Не время дрыхнуть!» Слова доносились откуда-то издалека, и он не обращал на них внимания. Бывает так, что несколько раз подряд просыпаешься во сне, и кажется, конца этому не будет. Сначала снятся какие-то люди в черных костюмах, потом мертвецы, потом институт, потом Шевцов, который яростно трясет его за плечи. «Шевцов?» – пробормотал он, отмахиваясь от настойчивых рук, пытаясь оторвать голову от подушки. «Да, черт возьми, я!» – нетерпеливо произнес знакомый голос. «Вставай, они могут прийти в любую минуту». Еще не открыв глаза, кот резко сел на диване. Оказывается, он уснул прямо в одежде. Мельком посмотрел на табло часов радио. 5 утра. Во сколько же он добрался до дома? И этот ночной кошмар с мертвяками. Неужели приснилось? «Кто они?» – хрипло спросил кот. Он окончательно проснулся. Шевцов не ответил. Он быстро перемещался по комнате, осматривая стены, заглядывая под журнальный столик, под кресло, обшаривая каждую щель. В руке у него был какой-то прибор. Сам он на этот раз был в гражданской одежде, в каком-то мешковатом свитере и джинсах. «Погоди-ка», – сказал Шевцов, засовывая руку за книжные полки. Скривился, дернул за что-то. «Ага, полюбуйся». Он подошел к дивану, протянул ладонь, на которой лежала какая-то штуковина размером с пуговицу, с торчащей из основания парой тонких проводков. «Что это?» – тупо спросил кот. «Жучок», – сказал Шевцов. «Какой еще жучок?» – не понял кот. «Обыкновенный», – бросая находку на пол, – сказал Шевцов. Силой наступил на предмет каблуком. Хрустнуло. «Электронный, довольно продвинутый. За тобой следят, парень». «Это я уже понял», – усмехнулся кот. «Вчера мне на это намекнули». «Это другие», – невозмутимо сказал Шевцов. «Наслышан, как ты оперативников опозорил. Кстати, как тебе это удалось?» «Это не я. Они сами с собой разобрались», – скромно сказал кот. «Ну-ну», – не стал спорить Шевцов. «Так вот, на самом деле те, что вчера на тебя наехали, действовали скорее из благих побуждений. Ну, может, перестарались слегка». «Чего?» «Того». «Согласен, с формулировками у них проблемы, но даже если бы тебе и досталось слегка, сейчас бы ты был в надежном месте и под хорошей защитой». «В каком еще надежном месте?» – набычился кот. «В камере, что ли?» «Не придирайся к словам», – оборвал его Шевцов. «Сам по себе ты не интересуешь ни тех, ни этих, как и я, впрочем. Знаю, им Аким нужен». «Да, и наша с тобой задача – не дать им до него добраться». «Погоди». «Так кто же это они? Конкурирующие спецслужбы?» «Возможно. В любом случае, не наши». «Черт!» – кот изумленно уставился на Шевцова. «Шпиона, что ли?» «Хватит трепаться», – отрезал контрразведчик. «Собирайся быстро». Сборы были недолгими. Поскольку одеваться не было необходимости, кот лишь подхватил злополучную сумку. Теперь он знал, что за ней по пятам идут зловещие хозяева ее содержимого. Но оставить такие вещи тоже не мог. Смешно, но он боялся, что проклятые мертвецы отстанут от него, только забрав принадлежащие им предметы. Чёрта с два он отдаст им такие сокровища. Уже спускаясь по лестнице, кот поинтересовался. «Скажи, а с чего это тебя так взволновала его судьба? Ты ж его поначалу вообще пристрелить хотел». Шевцов ответил не сразу, только остановившись у двери подъезда, сказал: «Меня не волнует его судьба. Я просто не хочу, чтобы его судьбой занимались не те люди». «Ты по-прежнему считаешь таким опасен?» – спросил кот. За дверью раздался протяжный, выворачивающий наизнанку стон, который перекрыли женский визг и отрывистые пистолетные выстрелы. Шевцов пристально посмотрел на сталкера. «Еще вопросы?» Сталкер не нашел, что возразить. «Действительно, кто, как ни Аким, со своими безумными планами растормошил этот муравейник? И где гарантия, что его голос однажды не прикажет ему устроить чего похлеще?» Они вышли во двор. Шевцов коротко смотрелся и кивком указал «Вперед!» Уже на ходу сказал: «Дело не в моих подозрениях. Доктор Марченко? Слышал про такого? Что-то припоминаю. Тоже институтский, что ли? Он с самого посещения занимался изучением Акима. Еще под патронатом КГБ начинал. А, это тот, что потом в Америку уехал? Именно. Он не с пустыми руками уехал. С секретными материалами. Видимо, что-то интересное там есть». На нашего друга, раз им заинтересовалась иностранная разведка. Кто-то сообщил им, что Аким вышел из своей комы, теперь его с нетерпением ждут за океаном, и вряд ли для того, чтобы Диснейленд сводить. Так что считай, теперь это дело государственной важности. «Приятно», – протянул кот. Он слабо представлял себе, какую угрозу этот парнишка мог нести в масштабах государства. Но, может, он слишком привык к злым чудесам зоны? Чего он действительно хотел, так это просто отыскать Акима и убедиться, что с ним все в порядке. «И куда мы идем?» – оглядываясь, спросил сталкер. Они открыто шли по улице, и кот невольно ждал, когда рядом притормозит черная машина. «Глядишь, так и не в растенником станешь». «В институт», – коротко ответил Шевцов. «Ты думаешь, Аким там?» – сомнением произнес сталкер. «Я думаю, там тот, кто знает ответ», – туманно ответил Шевцов. На проходной он небрежно помахал перед лицом охранника красным удостоверением. Корочка произвела на сотрудника сильное впечатление, у него даже лицо вытянулось. Кот показал свой пропуск. Охранник кивнул и тут же взял телефонную трубку. Быстро двинулись по коридору, лавируя среди озабоченных сотрудников в белых и синих одеждах. Путь преградила грузная фигура начальника службы безопасности. Наверное, ему и звонил охранник. «Котляров, ко мне в кабинет», – потребовал Разуваев. Вперед вышел Шевцов. Неторопливо приблизился, сказал: «Можно вас на минуточку?» Разуваев скептически глядел Шевцова, но сделал вместе с ним пару шагов в сторону. О чем они там говорили, кот не слышал, но видел, как лицо Разуваева стало пунцовым, как он цедил что-то сквозь зубы и как спокойно и веско отвечал ему Шевцов. В результате, окинув лаборанта тяжелым взглядом, начальник службы безопасности удалился. Шевцов вернулся и кивком предложил идти дальше. «Что ты ему сказал?» – поинтересовался кот, провожая Разуваева взглядом. «Напомнил кое о чем. А сейчас заглянем к одному нашему знакомому». Кот терялся в догадках, какому еще знакомому. Но когда Шевцов с помощью своего магического удостоверения провел его через очередной кордон, закрытую для него часть института, начал догадываться. Контрразведчик неплохо ориентировался в лабиринтах филиала, и вскоре они оказались перед тяжелой металлической дверью с табличкой «Лаборатории номер 35». Шевцов потянул за массивную рукоятку. Дверь была заперта. «Что вам здесь надо?» – раздался за спиной недовольный голос. Там стоял какой-то сутулый и весьма нервного вида молодой человек в синей лаборантской форме. «Вы сотрудник этой лаборатории?» – быстро спросил Шевцов. «Да. А в чем дело?» – насторожился молодой человек. «Откройте дверь», – потребовал Шевцов. «Вам туда нельзя», – забеспокоился сотрудник. Попятился было, но тут же был схвачен за руку Шевцовым. «Нам можно», – заверил он. «Ключи». «У меня нет ключей», – заявил молодой человек, дернулся, пытаясь вырваться. «Я позову охрану». «Я ее уже позвал», – заверил Шевцов, запуская руку в карман лабораторной рубахи молодого человека. «А это что?» Молодой человек снова попытался вырваться, но на помощь почему-то звать не спешил. Шевцов бросил ключи коту. Тот не стал вдаваться в расспросы, а просто отпер дверь. Шевцов толкнул сотрудника внутрь, зашел следом. Кот вошел третьим и прикрыл за собой дверь. Даже для лаборанта, всякое, повидавшее в этих стенах, место было странное. Кот не сразу осознал, откуда такое ощущение, но вдруг понял. Здесь царило запустение. Все это дорогое научное оборудование не использовалось по назначению. Некоторые приборы не были даже распакованы, другие стояли обесточены, и все это покрывал тонкий слой пыли. Кот подошел к столу, на котором мерцал монитор компьютера. На столе лежали лишь аккуратно сложенные чистые листы бумаги. На экране компьютера застыла картинка незаконченного пасьянса. Инородным телом во всем этом хаосе оборудования выглядело массивное кресло в дальнем углу. Странное кресло, вроде зубоврачебного, только с крепкими пластиковыми ремешками для рук и ног. В отличие от всего остального здесь, кресло выглядело вполне работоспособным, на нем не было ни пылинки, как и на блоках непонятного оборудования по соседству. От блоков к креслу тянулся толстый кабель, заканчивающийся пластиковым обручем, увитым проводами. Обруч висел на подголовнике кресла, намекая на способ его использования. «Что это за хрень такая?» – глядя на Шевцова, проговорил кот. «Тут, что ли, опыты на людях ставят?» «Это у него спросить надо». Шевцов посмотрел на бледного лаборанта, сильнее сжал его плечо. «Или сразу передать тебя службе безопасности? Ты же хотел поговорить с ними». «Я здесь ни при чем», – забормотал сотрудник. «Это все они. Они меня заставили». «И парня пытать тоже заставили?» – быстро спросил контрразведчик. «Какого парня?» – выпучился сотрудник. Шевцов молча сдавил ему руку. «Его никто не пытал», – скрючившись от боли, пробормотал молодой человек. «Просто эксперимент ставили». «Экспериментаторы, чтоб вас всех», – проговорил кот. Он уже начал кое-что понимать. На душе стало гадко. «Где вы его прячете?» – спросил Шевцов. «Я не знаю», – растерянно пробормотал сотрудник. «Только руководитель лаборатории знает». «Где он сейчас?» «В подвале пристройки», – с готовностью отозвался молодой человек. «Там склад неисправного оборудования. Скажите, мне же ничего не будет?» «Разберемся», – отрезал Шевцов. «Давай, веди. Быстро». Они спустились на первый этаж, вышли во внутренний двор. Здесь стояли служебный джип, пикап, микроавтобус, высились штабеля ящиков. Кот редко бывал здесь, а уж про пристройку и склад вообще в первый раз слышал. Доходили, конечно, слухи про списанное якобы неисправное оборудование, про махинации, которые проводят те, кто отвечает за хозяйственную часть. Наверное, это неизбежно в любом деле, где крутятся многомиллиардные суммы. Подошли к низкому бетонному флигелю. Кивком Шевцов указал бледному сотруднику на тяжелые грузовые двери. Тот подошел и четырежды постучал. Это походило на условный сигнал. Глухо стукнуло, и дверь приоткрылась. «А, это ты?» – донеслось из темноты. «Чего надо?» Ответа не последовало. Шевцов толкнул молодого сотрудника вперед, шагнул следом. Когда кот оказался внутри, на полу уже корчился от боли человек в технической форме. Переступив через него, все трое направились к лестнице, уходящей в глубину. В подземелье было на удивление людно. Это было трудно назвать подвалом. Больше было похоже на какой-то ангар, стены которого были уставлены ящиками и контейнерами со сложной маркировкой. Завывал, волоча тяжелый контейнер, электропогрузчик. Несколько человек в форме технического персонала возились с какими-то коробками. Увидев вошедших, они прекратили работу, уставились на них, как на привидения. Четверо медленно направились в их сторону. Звякнуло. Кто-то подобрал с пола железную фомку. Приведший их молодой человек вырвался и скрылся в полумраке. «В Рипли», – мелькнуло в голове у сталкера. «Ведет же мне с приключениями на свою задницу». Шевцов следил за приближением техников спокойно, небрежно оттянул свитер, продемонстрировал торчащую из-за пояса рукоятку пистолета. Техники застыли. В этот момент из глубины помещения показался человек в лабораторном халате. «Так, почему прекратили погрузку? У нас мало времени». Кот присвистнул. Это был Зубов. Тот заметил, наконец, вошедших, переменился в лице. Похоже, эта встреча стала для него неприятным сюрпризом. И теперь становилось понятно, отчего шеф разошелся во взглядах со своим бывшим учеником. Лавров был слишком чистоплотен, чтобы иметь хоть какие-то отношения с человеком, влезшим в такие сомнительные делишки. Зубов быстро взял себя в руки, отрывисто бросил. «Что здесь делают посторонние? Убрать их отсюда». Техники, неторопливо обступая гостей, двинулись вперед. «А почему бы не вызвать службу безопасности?» – поинтересовался Шевцов, кладя ладонь на рукоять пистолета. По лицу Зубова пробежала череда эмоций. «Слушайте, давайте по старой дружбе», – примирительно сказал он. «Вы просто уйдете. Это всего лишь старый хлам. Не стоит из-за него поднимать шумиху». «Нас не интересует афера с оборудованием», – сказал Шевцов, краем глаза следя, как пара здоровяков с железками в руках пытается зайти со спины. «Скажи, где ты прячешь Акима?» «Чего?» – Зубов удивился довольно натурально. «О чем вы?» «Ты знаешь, о чем», – отрезал Шевцов. «Нам известно». В этот момент рядом обрушился штабель картонных ящиков, и из упаковочной пленки на бетонный пол выкатилось несколько темных предметов неправильной формы. «Что за черт?» – тупо пробормотал кот. «Черные брызги? Откуда они здесь?» Объектом из зоны явно не место на складе утиль сырья. К тому же, помимо научного значения, брызги имеют конкретную ювелирную ценность. Несложно сделать вывод о том, что творится в этом подвале. Кот заметил, как Шевцов изменился в лице и как побледнел Зубов. Техники тоже уловили ход мыслей незваных гостей. Двое с фомками бросились на Шевцова сзади. Тут же и остальные рванули на помощь подельникам. Одного из них коту удалось срубить ударом в челюсть, но тут же он получил под колено отрезком трубы и повалился на пыльный цемент, получив вдогонку ногой по почкам. Пока он приходил в себя, Шевцов дрался с четверыми. Кот, скрючившись, пытался восстановить дыхание, когда что-то тяжелое, кувыркнувшись в воздухе, упало в метре перед глазами. Пистолет. Шевцов так и не успел им воспользоваться. Чуть ли не на четвереньках кот бросился вперед. Одновременно оружие заметил еще один липовый техник. По какому-то наитию кот сунул руку в сумку, что волоклась за ним на лямке. Враг дотянулся до пистолета первым и сделал это напрасно. взвыв от боли, задергался, заколотил другим кулаком по твердому полу, его запястье пригвоздил к бетону скальпель мертвого доктора. Пока техник корчился, глядя, как из пришпиленной руки тянется тонкая струйка тошнотворного дыма, кот выковырял пистолет из-под его скрюченных пальцев и выдернул из бетона скальпель. Техник отдернул руку и, разбрызгивая кровь, скрылся в темноте. Кот резко повернулся в сторону дерущихся, вскинул оружие. Воспользоваться им не пришлось. Стоя над вяло шевелящимися противниками, Шевцов устало отряхивался. «Где Зубов?» – хрипло спросил он. Кот огляделся. Бывшего ученика шефа не было видно. Кот бросился в глубину склада. У противоположной стены остановился. Здесь была лестница, и она вела вверх, откуда ощутимо тянуло сквозняком. «Ушел», – сообщил он, вернувшись. Протянул пистолет Шевцову. Увидев оружие, быстро скрылся последний из избитых техников. Они остались в подвале вдвоем. «Плохо дело», – сказал Шевцов, принимая оружие. «Только зря спугнули. Если он успеет передать Акима посредникам…» Шевцов замолчал. Он смотрел на контейнер с трафаретной надписью «Электрооборудование», повисшей на вилке погрузчика. Кот поймал его взгляд, недоверчиво произнес: «Да ладно, не может быть». С контейнером пришлось повозиться. Замок не желал поддаваться и пришлось ломать. Благо нападавшие оставили после себя пару крепких фомок. В контейнере оказался большой металлический ящик с экраном и клавиатурой на передней панели. Это походило на какой-то серьезный прибор, но Шевцов, ни секунды не сомневаясь, поддел и выломал переднюю панель. Внутри не казалось сложной электронной начинки. Зато было кое-что другое. Обложенный панелями из пенопласта, накрепко стянутый пластиковыми ремешками, на боку, поджав ноги, неподвижно лежал человек. Кот не сразу узнал в нем Акима. «Что они с ним сделали?» – проговорил он. «Обкололи транквилизаторами», – мрачно сказал Шевцов. «Видишь, игла пластырем к вене приклеена, и капельница тянется. Он баллон с кислородом, он кардиомонитор. Они так его трое суток держать могут, но он и не пискнет. Что они собирались с ним делать? Ясно, что под видом бэушной аппаратуры вывести за пределы института, перекинуть тело в ящик с дипломатической почтой, погрузить на самолет и тю-тю. Если организацией занималась иностранная разведка, то все это дело техники. Сволочи. Не то слово. Вот только что с ним теперь делать? А что тут думать? Скорую вызывать надо». Шевцов посмотрел на товарища, как на идиота. Сказал сдержанным: «Это не лучшая идея. Если его не перехватит противник, то приберут наши спецслужбы. При этом наши заокеанские друзья постараются сделать так, чтобы он не достался им живым. Да и не все наши отнесутся к нему адекватно. Нет, не годится». «Что же делать?» – растерянно спросил кот. «Есть кое-какие мысли, но сначала его надо привести в чувство, а до этого хорошо спрятать. Есть у тебя в институте надежные люди?» Кот посмотрел на неподвижное тело Акима, перевел взгляд на Шевцова. «Имеются. И надежнее, пожалуй, не найти». Лавров нервно ходил по лаборатории, пока флегматичный, полноватый доктор возился с Акимом. Врач был старым приятелем Лаврова, и ему шеф доверял полностью. «Чего не скажешь о Шевцове?» Тот сверлил его взглядом, будто пытался добраться до самых потаенных мыслей. Наконец Аким вздохнул, рефлекторно потянулся и тихо застонал во сне. «Ну что с ним?» – остановившись, спросил Лавров. «Да все в порядке», – заверил врач. «Под капельницей полежит, кровь очистится и порядок. Еще спасибо скажет за здоровый долгий сон». Кот, не сдержавшись, фыркнул. Знал бы этот доктор, сколько уже продрых этот молодой с виду дядька. Но Шевцов настоял на том, чтобы врачу не сообщали подробностей. Лавров за него ручался. «В общем, он скоро проснется, и капельницу можно отключать. Справитесь?» «Вполне», – сказал Лавров, провожая врача до двери. «Спасибо, старина. И как договаривались, никому ни слова». «Разумеется, дружище, разумеется». Врач ушел. Лавров тщательно запер дверь. Это была та самая лаборатория номер 35, которой заведовал Зубов. Шевцов был убежден, что в ближайшие часы это самое надежное в институте место, куда не сунется ни сам Зубов, ни его люди. Сейчас кот хмуро рассматривал оборудование, которое штабелями громоздилось вдоль стен, и вспоминал, с какими усилиями выбивал Лавров каждый прибор для своих экспериментов. Выходит, в это же самое время навехонькие приборы под видом брака уплывали налево. И, видимо, не только приборы. Там, в подвале пристройки, он видел содержимое только одного ящика. Но можно не сомневаться, здесь крадут и объекты, с кровью вырванные у зоны. Похоже, в институте действует настоящая мафия, ловко манипулирующая материальными ценностями. Страшно представить, что можно найти в финансовых документах филиала, если бы только понять хоть что-то в запутанных цифрах. Не исключено, что все это происходит сведомо или даже под прикрытием служб безопасности. Но сейчас было не до разоблачений. На волоске висели жизнь и свобода, и никто из находящихся здесь не мог поручиться за свое будущее. Нужно было принимать решение. Втроем сели за неудобный лабораторный стол. Глядя на парня, лежавшего в углу на стопке пенопластовых листов, Лавров задумчиво постукил по столу авторучкой. «Ну и что делать будем?» – поинтересовался он. «Акимов покоя не оставит», – убежденно сказал Шевцов. «Но что им от него нужно?» – спросил кот. «Чего там такого в материалах этого доктора Марченко?» «Не сочтите меня сумасшедшим?» – прищурившись, – сказал Шевцов. «Но, по-моему, они считают Акима одним из них». Он указал пальцем в потолок. «Не понял», – проговорил кот. «Считают его пришельцем», – сухо пояснил Лавров. Кот спиной ощутил ледяные мурашки. Аким – один из них. В голове замелькали сумбурные предположения и фантазии по поводу посещения и тех, кто, собственно, посетил этот мир в тот далекий день. Все это было досужей болтовней. Ведь даже ученые института понятия не имеют о силах, стоящих за посещением. Но представить в этой роли Акима, правда, был этот жутковатый голос, да и странности в поведении иногда указывали, что парнишка не от мира сего. «Но это же бред!» – нервно хохотнул кот. Осекся, увидев, что собеседники не разделяют ее веселье. «Вы что, тоже думаете?» «А что?» – серьезно сказал Лавров. «Посмотрим в глаза фактам». Он предсказал само посещение и остался единственным выжившим в эпицентре. Исследования выявили у него отклонение необъяснимой наукой. И этот 20-летний сон тоже наводит на кое-какие мысли. «И этот его голос», – глухо сказал Шевцов. «Чей он?» «В действительности». Кот поежился. Он уже задавал себе этот вопрос, только не решился дать себе однозначный ответ. «Если есть голос, есть и тот, кто говорит», – продолжил Шевцов. «Видимо, во время опытов этого Марченко голос наплел ему такого, что произвело впечатление на его новых работодателей. И теперь они хотят задать Акиму кое-какие вопросы». В лаборатории повисла тяжелая тишина. Кот изумленно смотрел на спящего Акима, будто увидел его впервые. Спросил с трудом. «Выходит, Аким пришелец?» Лавров тихо рассмеялся. Похлопал лаборанта по плечу. «Он просто объяснил логику, с которой могут действовать заказчики всей этой истории. Я-то как раз считаю, что все это чушь собачья. Просто люди склонны к таким поверхностным версиям. На то они и люди». «Люди!» – раздался за спиной голос, от которого сразу пробежал холодок по спине. «Люди! Разумные существа!» Все обернулись. У стены с закрытыми глазами, но удивительно прямо, скрестив руки и ноги, сидел Аким. Говорил он, но этот голос словно вещал из каких-то темных глубин, и от его мерной речи становилось не по себе. «Людям дан срок. Достаточно времени, чтобы доказать свою разумность. Люди не торопятся. Время идет, и его не пустить вспять. Разумные лишь существа – люди». Аким замолчал. Какое-то время продолжал сидеть неподвижно, потом тихонько привалился к стене и беспокойно дернулся во сне. Кот уставился на Лаврова, ожидая его реакции. Реакция была сдержанной. Такое с ним бывает. И трактовать этот голос можно по-разному. Некоторые считают, что так с нами говорят из своей бездны пришельцы. «А вы?» – спросил кот. «А я?» – Лавров усмехнулся. «Думаю, с нами действительно говорит бездна. Бездна человеческого разума». Кот ничего не понял, но промолчал. «Пришелец он или нет, дело второе», – сказал Шевцов. «Думаю, все еще серьезнее. Кое-кто считает, что наш друг обладает уникальной силой, что он ходячее оружие, может, даже сверхоружие, посильнее атомной бомбы». «Чушь», – уже не так уверенно сказал кот. «Да?» – серьезно произнес Шевцов. «А свойство оживлять целые армии агрессивных покойников – это, по-твоему, что, милые шалости? Будь спокоен. Те, кто следит за ним, уже связали активность зоны с посещением ее Акимом». «Но ведь это не он», – попытался возразить кот. «Это все его манипуляции с предметами и тем обгорелым оком». «Оком?» – оживился Лавров. «Это еще что такое? Аномалия?» «Есть такая точка в эпицентре», – пояснил кот. «Потом расскажу. Сейчас другая проблема. Как защитить Акима? Скажу честно, меня волнует, чтобы вслед за ним не добрались и до меня, а то уже есть прецеденты. И что же делать? Растерянно спросил Лавров. Спрятать его? Отправить в другой регион? За границу? Это не выход, сказал Шевцов. Кот правильно говорит. Не его достанут, так нас. Что вы предлагаете? Спросил Лавров. Единственное, что приходит на ум, это убедить всех, что слухи об Акиме сильно преувеличены, что он не обладает никакими особыми способностями. Тогда интерес к нему пропадет сам собой. «С трудом себе это представляю», – проговорил Лавров. «Как перечеркнуть результаты исследований, которые находятся в руках наших оппонентов? Я подозреваю, что красной тряпкой для них стали именно эти зомби, что прут из зоны». «Это не зомби», – возразил Лавров. «Правильнее называть их муляжами». «Неважно», – сказал Шевцов. «Если все это прекратится, ажиотаж стихнет. Со своей стороны вы заявите, что это естественный всплеск активности зоны». «Как же я это докажу?» – возразил Лавров. «У меня нет таких данных». «Вы же ученый, придумайте что-нибудь», – усмехнулся кот. «Выдвинули же вы гипотезу о конце света». «Допустим», – сказал Лавров. Откинулся в кресле, закинул ногу за ногу и иронично смотрел собеседников. «Дело за пустяком. Прекратить исход муляжей из зоны». Наступила тишина. Шевцов с ожиданием смотрел на Лаврова, будто был уверен, что тот сходу выдаст гениальную мысль. Странная надежда, ведь уже несколько дней шеф только и занимался, что попытками остановить нашествие. Судя по всему, результаты были нулевые. Скорее всего, этот разговор ни к чему не приведет. Действительно, все, что реально сделать в таких обстоятельствах, спрятать Акима физически. Пусть Шевцов задействует свои связи. Как там поступает для защиты свидетелей? Парню изменит внешность, отправит в какую-нибудь глушь, и со временем о нем просто забудут. Конечно, придется позаботиться и о себе, ведь оставаться в городе после всего этого просто опасно. Выходит, вариантов нет. Нужно срочно добыть денег и сваливать отсюда к чертовой матери. Значит, к парфюмеру наведаться все-таки придется. Возможно, даже сбыть ему необычный хабар по бросовой цене. Кот вздрогнул. Вещи мертвецов. Как он мог о них забыть? «Что с тобой?» – поинтересовался Лавров. «Все в порядке?» Хороший вопрос. Кот пребывал в смятении. С одной стороны, он не имел права утаивать от товарищей правду. С другой, только идиот может раскрыть такие карты. Надо ведь понимать, подобный шанс дается раз в жизни. И если не сорвать свой куш прямо сейчас, другого шанса не будет. Было, правда, еще одно «но». Продать-то эти вещи он продаст. Но как объяснить покупателю, какой довесок идет с каждым предметом? Не говорить ничего? Но как тогда жить, зная, что превратил жизнь другого в настоящий ад? Да и где гарантия, что, избавившись от предметов, он одновременно избавится от их хозяев? Не говоря ни слова, кот бросил на стол сумку. Один за другим на столе появились 5 предметов из зоны. Вещи мертвых. Ё-моё! Глядя на предметы, проговорил Шевцов. Перевел взгляд на кота. «И все это время они были у тебя?» Кот опустил голову. «Тогда понятно», – мрачно проговорил Шевцов. «Ну и сволочь же ты, сталкер!» «Погодите», – вмешался Лавров. «Что это вам понятно? Объясните толком». Сбивчиво, путаясь, то и дело не находя слов, кот поведал о своих злоключениях. И о том, как тайком от спутников забрал из ока вещи мертвецов, и о том, как понял, от чего за ним потянулись мертвые. Рассказал о своих открытиях, о поразительных свойствах этих предметов и о том, как явились за ними мертвые хозяева. Он чувствовал себя растерянным и опустошенным, словно с этой исповедью он терял какие-то душевные силы. Наверное, так и было, ведь он прощался со своим главным шансом, с тем, что любой сталкер ищет всю жизнь, надеясь найти нечто уникальное, то, что изменит его судьбу. Что ж, придется смириться. Судьба обманула его. Бывает. Утрёмся и двинемся дальше. Чтобы поярче проиллюстрировать свой рассказ, кот взял скальпель и вырезал прямо в толстой крышке стола сквозные буквы «Аким». «Впечатляет», – признал Шевцов, разглядывая надпись. Края букв словно оплавились, сквозь разрезы можно было увидеть собственные ноги. Выходит, неспроста наш друг эти штуковины выбрал. «Думаю, такими они стали после помещения в око», – сказал кот. «Но дело не в этом. От вещей надо избавиться, иначе мертвяки от меня не отстанут». «Ну, допустим, мы избавим тебя от них», – сказал Шевцов. «Мертвецы перестанут тебя доставать. Но остальные-то будут продолжать вылезать из своих могил и переться в город, и Аким будет крайним в этой истории. Шевцов повернулся к Лаврову. «Как вы считаете?» Лавров не слушал. Он был погружен в чтение той самой книги с неуловимым названием. «Стойте!» – воскликнул кот. Бросился к шефу, вырывая книгу из его рук. «Дайте сюда!» Лавров выпустил книгу и теперь недоуменно озирался. Коснулся пальцами висков, усмехнулся. «Странное какое-то ощущение. И текст непонятный. Что это за книга?» «Что вы чувствуете вместо ответа?» – спросил кот. «Очень хорошо себя чувствую», – ответил Лавров. Смущенно улыбнулся. На удивление легко как-то, и он пристально посмотрел в глаза лаборанта. «Эта книга так действует?» Кот кивнул. Лавров поднялся, неторопливо обошел стол, разглядывая разложенные на нем предметы. Шевцов настороженно наблюдал за ученым, ожидая какого-то подвоха. Не отрывая взгляда от предметов, академик напряженно думал. В этот момент кот подумал, вот для кого эта книга настоящая находка. Ученому вроде Лаврова подобное просветление в сознании может помочь совершить научный прорыв. Надо оставить шефу эту книгу хотя бы на время. Во имя великого открытия пару визитов мертвецов можно и пережить. «Вот что, друзья», – сказал Лавров. Он остановился, посмотрел на неподвижного Акима, положил руку на книгу. Было видно, как ему хочется снова взять ее, раскрыть. Он погладил обложку и не без усилий убрал руку. «От этих предметов нужно избавиться». «Как избавиться?» – проговорил кот. Он знал, что услышит нечто подобное, но все-таки надеялся на некое компромиссное решение. «Уничтожить?» – Шевцов с готовностью подался вперед. «Нет», – Лавров покачал головой. «Что-то мне подсказывает, что активность муляжей связана с этими предметами». Лаборант мрачно смотрел на шефа, думая, «Знаешь, что тебе подсказывает книга, от которой ты хочешь избавиться». Но вслух ничего не сказал, потому что понимал, Лавров зря болтать не станет. И без того ученый с мировым именем, сейчас он еще больше усилил собственные способности, спасибо свойству маленькой черной книжки. По странному стечению обстоятельств, вещь из зоны сама помогла ученому увидеть исходящую от нее угрозу. «Так что уничтожать их нельзя», – продолжал Лавров. «Все эти предметы нужно вернуть на место». «Вот те раз», – удивленно произнес Шевцов. «И как вы это себе представляете?» «Вы же как-то их взяли?» – Лавров развел руками. «Да, но…» – Шевцов запнулся, вскинул взгляд на Лаврова. «А с чего вы взяли, что это нужно сделать? Что это даст?» «Я надеюсь, что это прекратит массовый исход муляжей из зоны», – предположил Лавров. «Что до того, с чего я это взял?» «Считайте это научным предвидением». «Интуицией», – тихо произнес кот. «Да, интуицией», – согласился Лавров. Помахал рукой в воздухе, поморщился, пытаясь подобрать слова. «Нет, я не могу объяснить этого. Знаю, что это звучит ненаучно, но вам придется поверить. Я это чувствую». «Но если так, то зачем возвращать книгу в зону?» – возразил кот. Даже вскочил от волнения с места. «Вы же сами видите, как она помогает принимать правильные решения. Она может принести столько пользы, а еще больше вреда», – негромко сказал ученый. Подошел к окну, посмотрел вниз, на захламленный внутренний двор. «Человечеству нельзя давать силу, которую оно не развило в себе самостоятельно. Понимаете, вместе с ростом возможностей должна расти и ответственность. Люди должны набить шишки на собственных ошибках. Отдай им эту книгу, они возомнят себя гениями, которыми не являются. Увидят в этих очках будущее, которое неспроста закрыто от человеческого взгляда. Наденут на кого-то ошейник и превратят в раба. И в итоге убьют кого-нибудь этим скальпелем. Я так и не понял, какие свойства у ключей, но наверняка и им найдется какое-то гнусное применение. Так что самое лучшее, на что способны эти предметы сейчас, вернуться на свое место». Лавров нервно постучал пальцем по оконному стеклу и добавил. «И вот еще. Вернуть их должен сам Аким». Они стояли над картой. Шевцов четкими движениями делал на ней пометки, очерчивая расположение постов сил ООН, воинских подразделений и полицейских кордонов. «Я, конечно, могу что-то упустить, но в целом силы быстрого реагирования развернуты вот в таком порядке», – говорил он. «Нужно хорошенько продумать маршрут, чтобы не создавать себе дополнительные проблемы. Лично я не хочу, чтобы о моей инициативе узнало начальство. Официально я в командировке, и если станет известно, что все это время я нелегально посещал зону, моей карьере конец». Слушай все это, кот не мог избавиться от ощущения тяжелого сна, от которого не так-то просто проснуться. Нормальным людям не понять того, что чувствует сталкер, ощущающий зону каждым своим нервом. Для них взять и сходить в зону кажется увеселительной прогулкой, этаким туристическим походом с костром и палаткой. Еще бы, не им ползти впереди, вынюхивая ловушки, чувствуя ответственность за каждый свой шаг. Даже бандиты имеют собственных сталкеров. Их гонят впереди банды, чтобы остальные могли изображать из себя крутых парней. Так что все это опять придется тащить на себе, сколько бы Шевцов ни тыкал в бесполезную карту. У сталкера карта в голове и на кончиках нервов. Идти в зону можно только истосковавшись по ней. Именно тогда обостряются чувства и больше шансов не грабануться. После последней вылазки он так и не успел восстановиться. Это плохо – идти в зону с притупившимися ощущениями. Но эти двое, похоже, все уже решили за него. «Вот здесь, мне кажется, кордоны наименее эффективны», – продолжал Шевцов. «Думаю, в зону нужно входить отсюда». «Да, здесь и вроде и рельеф попроще, так что Акиму будет легче идти после длительной неподвижности», – добавил Лавров. «Все верно», – продолжал Шевцов. «Дальше двинемся вот по этому маршруту, и вот здесь выйдем обратно». «Послушайте, стратеги», – не выдержал Кот. «Я вижу, тут сплошные сталкеры собрались». «Знаете, как, куда, откуда. Ну так и идите сами. Я умываю руки». Шевцов посмотрел на него удивленно. Лавров примирительно положил на плечо руку. «Мы просто пытаемся разработать детальный план. Нельзя же в таком деле действовать наобум». «В любой операции нужен план», – поддержал его Шевцов. «Это поможет избежать неприятных сюрпризов. Нельзя же надеяться только на везение, черт возьми». Кот язвительно рассмеялся. Сам себе поддивился. Нервы, что ли, шалят? Слушав, сказал: «Вы не понимаете. Следовать заранее разработанному плану в зоне – кратчайший путь на тот свет». «Что за ерунда?» – усмехнулся Шевцов. «Поясни», – потребовал Лавров. «Да что тут пояснять?» – Кот пожал плечами. «Это надо чувствовать. Институт вот уже сколько лет планирует. И что толку? Гибнет оборудование, гибнут люди. И решения этой проблемы нет. Зона не терпит, когда в нее прут на пролом. Чувствует это, что ли?» «Почему, по-вашему, бандиты, тупые, в общем-то, отморозки, выживают в ней с большим успехом, чем хорошо подготовленные спецназовцы? Да потому что у них никогда не бывает четкого плана». «Что-то ты не то говоришь», – заметил Лавров. «Да, есть так называемая специальная теория хаоса, которую применяют к зоне, но она недоказуема». «Я ее доказываю всякий раз, когда возвращаюсь живым», – резко ответил Кот. «Так что если я участвую в этом деле, то только на моих условиях. Впрочем, путь через кордоны можно обсудить. Это вне зоны, и здесь Шевцов свое дело знает». «И на том спасибо», – холодно сказал Шевцов. Тихо запел мобильник Лаврова. Тот глянул на экран, нахмурился, приложил трубку к уху. «Да». «Когда?» «И чего хотят?» «Понятно». Он отключил связь, сообщил. «В институте подразделения ООН подключили нашу службу безопасности. Кого-то ищут. Думаю, не надо объяснять, кого именно». «Неужели нас Зубов слил?» Сквозь зубы процедил Шевцов. «Но ему-то это зачем?» Из коридора донеслись приглушенные голоса. Дернулась дверная ручка. В дверь заколотили. «Откройте, служба безопасности». «Что случилось?» Сонно донеслось от дальней стены. Все обернулись. Аким стоял, чуть пошатываясь, пытаясь выдернуть из вены свисающую магистраль капельницы. Лавров быстро подошел и помог ему. «Они там!» Раздалось за дверью. «Будем ломать». Лавров растерянно посмотрел на лаборанта, на Шевцова. Последний уже поглядывал вниз из окна. Сказал с досадой: «Из окна не получится, заметят. Вон охранник с рацией, сразу шум подымет. Есть здесь запасной выход?» Лавров покачал головой. Положение становилось отчаянным. Взгляд сталкера чиркнул по столу. Мелькнула дикая идея. «Шеф, что там под нами?» Присев на корточки, быстро спросил Кот. Стучал костяшками пальцев по синтетическому покрытию. «Тоже лаборатория, полагаю. Нет, там генераторная. А что ты задумал?» Вместо ответа Кот схватил со стола скальпель и с силой вогнал в покрытие пола. Легко вырезал полуметровый пластиковый круг, отбросил в сторону. Выгреб пористую прослойку и вонзил остриё в бетон. Это было все равно, что резать пластилин. Бетон поддавался туго, но усилие увеличило необъяснимое свойство скальпеля. Единственное неудобство – толщина перекрытия. Приходилось выковыривать бетон кусками. Странно было видеть, как твердый материал пузырится и плавляется под лезвием, но при этом остается холодным. Помогало то, что выплавленные куски тут же начинали крошиться, и это ускоряло процесс. Шевцов молча помогал выгребать обломки. Скальпель лишь слегка замедлялся на железной арматуре, но тут же двигался дальше. Став рядом на колени, Лавров жадно наблюдал за происходящим. Трудно представить, каких трудов стоило ученому отказаться от исследований такого невероятного артефакта. Но он просто молчал. Дверь дрогнула. Не так-то просто выломать плиту, рассчитанную на защиту от магнитных полей и ионизирующего излучения. Но в том, что надолго ее не хватит, можно было не сомневаться. Еще одно движение, и скальпель едва не полетел в пустоту. Неровный бетонный кругляк повис на тонкой перемычке. «Дай я», – сказал Шевцов, отстраняя сталкера. Примерился и силой двинул ногой в центр кругляка. Пожалуй, даже с избытком, так как сам едва не провалился в образовавшуюся дыру. Дверь дрогнула снова и еще раз. Шевцов глянул в дыру, первым юркнул в нее ногами вперед, повис на руках и спрыгнул. Снизу донесся металлический гул. «Давайте, здесь невысоко», – позвал он. Кот помог спуститься Лаврову, Акиму, схватил со стола сумку, сгреб туда разложенные предметы, осторожно положив сверху скальпель, и, не раздумывая, нырнул в дыру сам. Оказался впрямь невысоко, он умудрился вырезать лаз над рифленым железным помостом, проходившим над пузатыми корпусами институтских генераторов. К свету из дыры над головой добавлялся неяркий свет аварийного освещения. Лаборанту никогда не приходилось бывать здесь, но сейчас он невольно подумал о серьезной энергетической мощи института, небольшой частью которой были эти резервные генераторы. Да еще о том, что никакие гигаватты энергии так и не помогли земной науке вникнуть в суть посещения. Институт активно осваивает средства, ученые упорно работают, открывают новые свойства явлений и объектов, но понять, зачем все это и почему, не могут. Лавров как-то сказал, что подобные вопросы относятся скорее не к науке, а к философии. У науки, мол, другая задача. Кот тогда вежливо промолчал, хотя и хотел сказать. «Ну и толку тогда от вашей науки?» «Давайте быстро», – скомандовал Шевцов, подталкивая еще вялого со сна Акима. Благо за годы, проведенные в лабораториях, тот привык к подчинению и не задавал ненужных вопросов. Сбежав вниз по железным ступенькам, оказались перед выбором. Дверь в коридор института или же ворота во внутренний двор. Шевцов сделал знак. Тихо. Прикрыл в воротах небольшую калитку, выглянул. И тут же тихо просочился наружу. Не прошло и минуты, как он заглянул обратно. Сюда, живо. Охранник, карауливший во дворе, теперь отдыхал, аккуратно прислоненный к стене. Рядом лежала раскуроченная рация. Шевцов определенно знал свое дело. Из трех стоявших здесь машин он сходу выбрал пикап с массивным кенгурятником и лебедкой на бампере. Шевцов бросился на водительское сиденье, на соседнее втиснулись Аким со сталкером. Здесь Лавров остановился, сказал решительно. «Дальше без меня. Я что-нибудь придумаю, чтобы прикрыть вас». Кот недоуменно уставился на ученого. В глазах отчета мелькнула картинка, как шеф прикрывает, задерживая погоню огнем из пистолета. Тут же до него дошло, что Лавров обещает придумать оправдание всему, что творилось в закрытом научном учреждении. Попросту говоря, отмазать. Это, безусловно, потребуется. Так как тут же взревел двигатель, и пикап, развернувшись с крутым заносом, пронесся мимо выскочивших из боковых дверей бойцов в ооновской форме и, набирая скорость, помчался прямо на ворота внутреннего двора. «Держись!» – крикнул Шевцов. Тут же тряхнуло, клацнули челюсти и треснуло лобовое стекло. Кот мысленно поблагодарил подрядчиков, не особо вложившихся в толщину металловорот. Машина с ревом неслась по пустынной улице. Шевцов коротко глянул на спутников глазами, сверкающими огоньками безумия. «Осторожнее!» – крикнул Аким. Шевцов крутанул руль в сторону, машина дернулась, но было поздно. Навстречу вылетела стоявшая посреди улицы фигура с растопыренными руками. Подпрыгнув на кенгурятнике, врезалось серым лицом в лобовое стекло. Это был мертвец с обезображенным лицом в истлевшем сером плаще. Водитель ударил по тормозам, фигура слетела на асфальт. Объехав неловко подымавшуюся фигуру, пикап с рычанием набирал скорость. Шевцов стукнул ладонью по баранке, расхохотался и врубил на полную громкость радио, прибавив еще скорости под жесткий электронный ритм. Похоже, происходящее ему нравилось. Кот не разделял его восторгов. Пока что все это были детские шалости. Впереди ждала зона.